Шелковый туберкулез. Начальник терапевтического отделения, подполковник Казанцев, крыл фтизиатров последними словами. Врач-фтизиатр лечит туберкулез. Фтизиатрия – наука о лечении туберкулеза. Ну как так можно два месяца солдата продержать в профильном отделении с картиной явного туберкулеза, а потом в наглую спихнуть его в обычную терапию? Ведь на рентгеновском снимке грудной клетки абсолютно школьная картина. Миллиардный, диссеминированный туберкулез. Диссеминированный, разлитый по всем легким в виде маленьких очишков. Да такой классический, что впору на лекциях показывать. Правда, фтизиатрия оправдывалась по-своему. Ни иммунного ответа, ни самой туберкулезной микобактерии выявить не удалось. Поэтому перевели, написав для галочки какой-то совершенно экзотический диагноз и дополнив его списком не менее редких подозрений. Собственно говоря, именно эту экзотику и просили исключить умников-терапевтов. А истина оказалась еще казуистичнее самых смелых медицинских теорий. Рядовой Соломбеков служил в стройбате. Уж о причине, почему его не взлюбило даже азербайджанское землячество, коего в советских строительных батальонах всегда было немерено, можно легко догадаться. Характер у Соломбекова был нытливый. Сам он был склонный к тому, что на армейском жаргоне называется «в наглую косить». Вообще-то земляки-мусульмане дружные и мелкие подлости своим прощают. Но когда обнаружилось, что Соломбеков еще и на руку нечист, то тут за его воспитание взялись все — и магометане, и христиане, и атеисты. Всей ротой выбивали крысячество из без того чахленькой душонки Соломбекова. Но синяки не самые страшные в этом случае. Сильнее психологическая сторона. Солдатика упорно чморили, превращая его в особь омега — последнее существо в неформальном табеле о рангах. Такому положено быть шестеркой на посылках. Строй батовский дед особенный. Замечено, чем меньше боевого в части, тем краше дембельский наряд. Дед-десантник по Афгану с автоматом наползавшийся оторвет кусок простыни, завернет туда проволоку, чтобы край по воротнику круглым был, да и подошьется, вот те и весь наряд. Стройбатовский дед автомат один раз в жизни держал на присяге, да и то без патронов. Зато подшивается он красным шелком. Получается прямо генеральский лампас вокруг грязной шеи. Шелк, конечно, воровали из ленинской комнаты, где тот красный уголок с неизменным бюстом драпировал, а гимнастерку подшивать заставляли разных чмошников, например, того же Соломбекова. И неизвестно, сколько бы тот еще подшил дембельских подворотничков, да вот досада. Заболел, закашлял надрывно, харкая кровью, и попал в госпиталь. В госпитале Соломбеков вел себя тихо и мирно, как и положено больным серьезным заболеванием. Одна беда. Как не запрещали ему курить, все равно курил. Отговаривался, мол, а моя болезнь такой плохой, подохну все равно. Табакокурение, конечно, излечению от бронхолегочной патологии никак не способствует, но и заметной клинической картины не дает, особенно в молодом возрасте. И тут заметили, что любит Соломбеков курить по ночам, когда все спят и в туалете никого. Но так, чтобы уж совсем никого, в военном госпитале не бывает. Хоть и старался наш герой покуривать исключительно в форточку, но другие солдатики заметили, что после него остается в туалете неприятный запах чего-то горелого. Терапии в основном все же нормальные больные лежат. С пневмониями, астмой, да бронхитами. Им собственные легкие жалко. Вот и пожаловались на нездоровую туалетную атмосферу. Дошла жалоба до Казанцева. Тот дождался, когда Соломбекова позовут на процедуры, да залез к нему в тумбочку порыться в немногочисленных личных вещах. И обнаружил он там нечто для солдата-салаги совершенно неподходящее — кучу дембельских шелковых подворотничков. Ну ладно б дед был, да и то странно. Подворотнички грязные, заношенные, зачем такие хранить? И куда их подшивать? На госпитальную пижаму, что ли? Мелькнула в подполковничьей голове одна догадка. Отодрал он небольшой красный лоскуток, а подворотнички сложил, как и было. Прошел к себе в кабинет, где и сжег ткань в пепельнице. А потом вызывает того больного, что на вонь жаловался, и спрашивает, чем пахнет. Тот не знает, но говорит, что запах такой же, как по ночам в туалете. Тогда начальник отделения своей властью и под страхом выписки в часть строго-настрого запретил об этом распространяться. Соломбекову назначили сдать утреннюю мокроту на анализ. только вместо лаборанта, микробиолога, за пробиркой почему-то заехали из окружной лаборатории судмедэкспертизы. Да, о таких тонкостях Соломбеков и не знал, мало ли у него этой мокроты на анализы брали. В остальном же день прошел обычно. Наступила ночь, и вот часа в три поплелся солдатик курить. И вдруг среди тишины и покоя дверь туалета резко распахивается, туда врывается подполковник Казанцев собственной персоной, да еще со свитой свидетелей, дежурного врача, фельдшеров и санитаров. «Унитаз! Унитаз, держи!» — вопит Казанцев. И действительно, Соломбеков успел кинуть в унитаз весьма странный окурок, но сдернуть ему не дали. Из толстой самокрутки, свернутой из обычной газеты, выглядывали опаленные, размочаленные нити красного материала. Бычок аккуратно достали пинцетом и положили в стерильную баночку. Соломбекова заставили тут же поплевать в пробирку, потом довольно бесцеремонно потащили в кабинет начальника писать объяснительную, а сам начальник уселся напротив и по горячим следам принялся за рапорт. Наутро из гарнизонной комендатуры пришел капитан военной юстиции, открывший уголовное дело об умышленном членовредительстве, где кроме окурка и свидетельских показаний фигурировала еще одна важнейшая улика — лабораторный анализ слюны и мокроты. Там обнаружилось то, что по современной терминологии называется кокскарбонизированные микросферулиты. Типичные частички закоксировавшегося органического аэрозоля от сгоревшего шелка, притом не чистого, а с солидной примесью капрона, что и вызывало столь серьезное поражение легких.